После двух дней наблюдения выяснилось, что за сутки Дэн съедает всего 1,5 банки сгущенки, причем из нее попутно черпают все, кому не лень, благо в середке ложка торчит. «А ну поставь на место!» — рявкнул капитан на Теда, застигнутого за этим преступлением. «А вам жалко?» — изумился пилот от неожиданности, уронив недооблизанную ложку на пол. До сих пор Станислав Федотович явно недолюбливал Рыжего, а тут вдруг такая трепетная забота навигаторскую сгущенку охраняет. «Мне одного сахаромана на борту хватает. Не хватало еще, чтоб ты на эту дрянь подсел». Теодор вконец растерялся. В бурной биографии пилота случалось всякое. Его попрекали и курением, и выпивкой, и даже травкой. Но чтоб сгущенкой? «А у меня, может, от сладкого мозги включаются», — нахально заявил он. Станислав так и подпрыгнул. «Какие это мозги?» — подозрительно уточнил он. «Всякие», — туманно ответил пилот, вначале хотевший постучать себе пальцем по лбу, но побоявшийся, что возмущенный его хамством капитан высмеет слишком громкий звук. К тому же, как смутно помнил Тед из школьного курса анатомии, мозг у него был и спиной, и костный. Капитан все равно так странно посмотрел на пилота, что тот от греха подальше вернул банку на место и даже ложечку обратно засунул. «А чистую трудно было взять», — возмутился подошедший к пульту навигатор. Сначала облизал, потом на пол кинул. «Молчи, человек», — высокомерно осадил его Теодор. «И радуйся, что я осчастливил эту презренную пищу своей биологической жидкостью, а пол у нас чистый». Капитан снова принял охотничью стойку. «Ты почему его так назвал, а?» «Ну, я подумал, что на жлоба он обидится», — беспечно пояснил пилот. «Вот и пришлось подобрать синоним поблагозвучнее». «Сам ты человек», — обиделся Дэн. «Пошел вон от моего пульта и моей банки». «Во, видели?» Тед поглядел на капитана с такой укоризной, словно это Станислав был повинен в его изгнании, а то и кровной вражде до смерти последнего потомка. Однако капитан был не в том настроении, чтобы шуткой поддержать или закончить дружескую перебранку, и пилот, сообразив это, предпочел ретироваться в свое кресло. Навигатор брезгливо взялся за кончик ложки, но за новой к шкафчику идти поленился. «Денис!» У Станислава почему-то язык не поворачивался обращаться к Рыжему по дружескому прозвищу. «А ты можешь хоть день обойтись без сгущенки?» «Могу», — подтвердил Дэн. «А зачем она вам?» «Мне?» — растерялся капитан. «Это же ты ее ешь?» «В кладовой еще 17 банок», — терпеливо объяснил навигатор. «Если мне придется без нее обойтись, значит, она пойдет на какие-то другие нужды, правильно?» «Да ешь, мне-то что?» Пошел на попятный Станислав. Если Рыжий так легко отказался от наркотика, то либо он не киборг, либо ему действительно не важно, откуда получать энергию для процессора, и лишать Дэна лакомства в любом случае бессмысленно. «Тогда зачем спрашивали?» Навигатор посмотрел на капитана такими ясными голубыми глазами, что уличить его в изощренном издевательстве над начальством было невозможно. «Запасы инвентаризирую», — буркнул Станислав. «А-а-а», — откликнулся Дэн с тем же сочувственно понятливым видом, что и при просьбе показать карточку. То бишь, с психами лучше не спорить. Капитан лишний раз убедился, что Рыжих он не любит. «Станислав Федотович», — пришел по кому вызов от Полины, — «Владимир просит, чтобы вы канаву выкопали». «Я?» Несмотря на 7 лет пенсии, это словосочетание до сих пор вызывало у Станислава острую неприязнь. Вырытыми им канавами, окопами и прочими укрытиями можно было бы опоясать небольшой астероид. «Ну, в смысле, вы все?» — поправилась девушка. «А то у нас край базы подмыло, и там теперь яма с водой по колено. Надо ее спустить куда-то, а землю можно в яму, заодно и засыплется». «А сам Владимир лопату держать не умеет?» — саркастически поинтересовался Станислав. «У него опыт. Посев 9 штаммов в 5 разведениях на 12 сред», — печально сообщила Полина. «Он вообще-то нам с Марией Сидоровной это поручил, а вас сказал привлечь, если получится. Вы нам хоть лопаты дайте, а?» Дэн с Тедом, не дожидаясь приказа, и так все ясно, поднялись с мест. «Все-таки киборг в команде — очень полезная вещь», — заметил Вениамин после их ухода. «То на флайере покатает, то канаву выкопает». «А тебя, по-моему, это только забавляет», — упрекнул Станислав, садясь за стол и рассеянно смахивая на ладонь, а с нее в утилизатор несколько кусочков скорлупы. Завтрак сегодня удался на славу. «Угу. Бедные парни уже не знают, как тебе угодить». «Да не надо мне угождать», — смущенно проворчал капитан. «Пусть ведут себя как обычно». «О, да. То-то стоило Теду пошутить, как ты его мигом в подозреваемый номер один записал». «Неправда», — оскорбился Станислав. «Номер один у меня Михалыч. Вдумайся, мы с ним уже 9 дней бок о бок живем, а до сих пор почти ничего о нем не знаем». «Так давай позовем и расспросим», — предложил Вениамин, садясь напротив друга. «Будто бы от нечего делать». «Это нам нечего. А он третий день из машинного не выходит, доводит до ума второй маневровый. У стола и то не появляется, перекусывает, когда ему приспичит». «Можно рассыпать перед дверью винтики», — хихикнул доктор. «Он их учует и вылезет на запах». «Венька, я серьезно. Ну давай скажем, что у нас чайник сломался». «Работает же». Капитан щелкнул включателем. На боку чайника вспыхнул индикатор, внутри зашипела, согреваясь вода. Вениамин нагнулся, отслеживая нужный провод, прижал его ногой и, что есть, дернул чайник вверх. Что-то хрустнуло, индикатор погас, и доктор самодовольно констатировал. «Уже нет». Станислав обреченно поднес коммуникатор к губам. «Михалыч, подойди, пожалуйста, к обеденному столу, у нас тут проблемка возникла». Техник материализовался между заговорщиками так быстро и бесшумно, что оба вздрогнули. «Мгэ!» — подозрительно поинтересовался он, насупив кустистые брови. «Вот, Михалыч, чайник-то что-то у нас работал-работал, а потом внезапно...» — заискивающе начал капитан. Техник почему-то располагал к задушевным беседам не больше, чем случайно встреченный в лесу леший. «Вроде как и не ругался ты с ним, и жертвы ему регулярно приносишь, или в современном варианте зарплату». Но хочется по старинке вывернуть тулуп наизнанку и поменять ботинки местами, чтобы наверняка себя обезопасить. Техник, не отвлекаясь на подробности, тут же выдернул чайник из розетки, извлек откуда-то универсальную отвертку и принялся сноровисто развинчивать подставку. «Слушай, Михалыч», — тем не менее мужественно начал Станислав, «а откуда ты так здорово в приборах разбираешься?» «А, терпыр, ну и...» Подставка развалилась на две половинки, обнажив позорно вырванный с мясом провод. «Наверное, и налетал много?» «А как же ж! Тыдысдыхэ!» Михалыч, не поднимая глаз, продолжал орудовать отверткой, что-то куда-то запихивая и подгибая. «А семья у тебя есть? Жена, дети?» «Эх!» «Что, и на примете никого нет? А почему?» «Да ну их наг!» Техник с гордым «во!» вернул чайник на подставку. Датчик вспыхнул, вода заурчала, и Михалыч почти в ту же секунду дематериализовался. «Если это не киборг», — с досадой сказал Станислав, когда чайник благополучно вскипел, — «то какой-то очень альтернативный человеческий подвид». «По крайней мере, чайник он нам починил», — философски заметил Вениамин. «Вы только полюбуйтесь на это», — с отвращением произнес Роджер, пытаясь так умоститься в капитанском кресле, чтобы поза оказалась одновременно и комфортной, и рабочей, но стараниями злокозненного дизайнера это никак не удавалось. «Теперь у нашего невезения появилось графическое воплощение». Над пультом виртокно с картой, за минувшие дни почти целиком сменивший цвет серого терра инкогнито на веселую зелень, прочесанной вдоль и поперек местности. Необследованным остался один единственный сектор на северо-востоке, и либо чертова база по закону всемирной подлости затаилась именно там, либо Роджер старательно отгонял эту мысль, ее маскировка была не по зубам геологической техники. «Авто — это зарафноцветные знавки!» Прочавкал навигатор, дорвавшись до вымененных у биологов консервов, он то и дело бегал на кухню за очередным бутербродом. «Информация об уже найденных сокровищах», — презрительно фыркнул капитан. «Диориты, например, несколько желтых кружочков тут же оживленно замигали. Хороши для облицовки стен. А габра так вообще на надгробный памятник пустить можно. И нечего хихикать!» — прикрикнул он, заметив улыбки на лицах команды. «Я, между прочим, полдня убил, чтобы разобраться в этих обозначениях». «А я сразу говорил», — укоризненно проворчал Винни, «что надо начинать с этого сектора. Болото — лучшее место для базы. Ей-то что, она мультисредовая. А по трясине ни десант, ни технику толком не пустишь. Опять же, поле обзора и обстрела удобное. А мы из-за твоей дотошности 2 дня впустую гробили. Эти ползания на сверхмалой, да еще с кучей барахла на внешней подвеске, надоели мне. Ну, почти как яйца. Вы бы хоть вешали по-умному, поровну со всех сторон, а то у меня система стабилизации загибается, пытаясь крен скомпенсировать». «Сегодня мы обследуем последний сектор», — ровно произнес капитан. «Уж попытайся как-нибудь нас не уронить. Еще вопросы?» «Нет? Тогда собираемся и вылетаем. «Фрэнк, сегодня твоя очередь дежурить на базе, не забыл?» «Да, Веро!» Навигатор до последнего надеялся, что забудет Роджер. «А может, на этот раз вылетим всем экипажем? Я буду сидеть тихо, как сломанный динамик». Капитан мрачно глянул на хакера и, не проронив ни слова, вышел из рубки вслед за пилотом. Фрэнк с надеждой уставился на свой последний шанс попасть на катер. «Слушай, Джилл», — голосом умирающего лебедя начал он, — «а ты не хочешь сегодня остаться?» «Еще чего». С возмущением выдохнула механик, уже предвкушая, как перед ней откроется сезам, доверху забитый драгоценной техникой. «Пропустить самое интересное? Нет уж, тебе не повезло, ты и сиди». «Ну и ладно», — расстроенно пробормотал навигатор в сомкнувшиеся створки шлюза. «Вы еще завидовать мне будете, злые люди. Вот уйду от вас, да как развернусь». Пока что, впрочем, Фрэнк ушел совсем недалеко, до своей каюты. Там его дожидалась неоконченная миссия Повелителя Галактики, где навигатор одним взмахом руки посылал через всю галактику могучие армады, а другим гасил звезды непокорных рас. Поскольку в рукаве у хакера был полный набор чит-кодов, проблем с величием не возникало. Тем временем над остальными пиратами начала собираться буря, в прямом смысле слова. Поднялся ветер. Радостно светившее в момент старта солнышко заволокло черными тучами, и начавшийся дождь быстро перешел в ливень. Через полчаса катер уже не летел, а скорее плыл сквозь водопад, поминутно озаряемый вспышками близких молний. «А ведь здорово, правда?» Джилл была единственной, кто не мрачнел вместе с погодой. «Все прямо как в фильмах проклады. Гром, молния, ураган. Чем ближе к цели, тем сильнее бушует стихия». «Романтика!» — презрительно выцедил сквозь зубы Винни. «Ну да, вам красивость, а мне этот утюг на курсе удерживать». «Если так и дальше пойдет, придется на корабль возвращаться», — с сожалением решил Роджер. «Помехи просто бешеные, словно мы и впрямь над залежами Анаптаниума летим». «Стоп!» «Ну стоп так стоп», — по инерции проворчал пилот, заставляя катер повиснуть на месте. «Чё-то карать-то? Глянь-ка!» На этот раз капитан поостерегся вопить «Ура, мы ее нашли», а просто развернул к Винни Вирт окно. На зеленоватом фоне сквозь рябь от помех проступала россыпь ярко-рыжих пятнышек. «Ого!» — только и сказал пилот. «Аж не верится». «Мне тоже», — признался Роджер. «Но магнитометр показывает наличие металла. Ширина... аномалии примерно 60 метров. Глубина... Проклятая гроза сбивает сигнал. Ну, метров 20 здесь точно будет». «А не маловато?» — засомневался пилот. «И почему такая странная картинка? Не цельное пятно, а куча мелких». Капитана это тоже смущало, но тут вмешалась мисс Отвертка. «Так ведь приборы наверняка цепляют только верхушку, а основной комплекс глубже», — воодушевленно затараторила она. «К тому же магнитометр засекает лишь металлы, а керамика, пластик и все такое для него невидимо. Отсюда и пятна. Если наш жилой модуль просканировать, уверена, картинка будет похожая». «Ладно, ладно, не трещи прямо в ухо», — отмахнулся пилот. «Верю. Кэп, что дальше делать-то будем?» «Визуальная видимость ноль», — Винни мотнул головой на бегущие по лобовому стеклу потоки. «Радар и тот барахлит». Разумнее всего было развернуться и лететь домой, но россыпь точек в мигающем виртокне завораживала не меньше пригоршни бриллиантов. Уйти от найденного сокровища, даже не попытавшись коснуться... Капитан еще раз взглянул на схему и позорно капитулировал перед золотой лихорадкой. «Опусти катер к поверхности», — приказал он пилоту. «А я увеличу мощность и просканирую участок еще раз». «Опусти?» — недовольно повторил Винни. «Легко сказать. Эту поверхность еще как-то увидеть нужно». Пилот решил не рисковать с неустойчивым режимом висения и повел катер по широкой нисходящей спирали. Роджер тем временем шаманил с настройками. Данное определение подходило лучше всего, ибо капитан двигал бегунки по большей части интуитивно. Это помогло. Пятна стали ярче и размножились, а в левом углу экрана замигала иконка «Результаты предварительного анализа». Роджер с замиранием сердца ткнул в нее пальцем, прочел короткий отчет снизу вверх, затем сверху вниз. «Это не база», — так бесстрастно произнес он, что духи самурайских предков раздулись от гордости за достойного наследника. «Это...» Тут Роджера прорвало на очень длинное и затейливое японское выражение, после чего капитан перевел дух и прежним тоном закончил. «Гнездо железной руды». Выразить свое отношение к этой новости Джилл с Винни не успели. За них это сделала природа. За бортом вспыхнуло, грохнуло. Из приборной панели брызнули искры, склонившегося над ней пилота отшвырнуло назад вместе со штурвалом, а катер в бок и вниз, впечатав в землю. То есть в то, что ее заменяло. «Емолния!» — выдохнул Винни. Капитан согласно кашлянул. По салону плыл сизый дымок, разъедающий глаза и скребущий в горле, но в целом отделались они достаточно легко. «Небось, на эти чертовы гер-штучки навелась», — продолжил пилот. «А по их кабелям прошла внутрь корпуса и выжгла всю электронику. Даже парастаты выбила». «И люки», — тихо добавила Джилл, первой сообразившая, во что они кроме болота вляпались. «А?» Пилот отбросил вырванный с мясом штурвал и попытался открыть люк со своей стороны. Сначала руками, потом извернувшись на сиденье ударом ноги. Катер покачнулся, на обивке появилась небольшая вмятина. «Бесполезно», — тем же заупокойным шепотом сообщила мисс Отвертка. «Там блокираторы по всему контуру. Очень прочная и надежная конструкция. Изнутри ты ее не откроешь». «Замечательная конструкция», — произнес капитан, с трудом удержавшись от желания садануть по онной кулаком. «Просто великолепная. Есть у кого-нибудь идеи, как нам выбраться из нее, прежде чем она утопнет?» На последней станции гашения Тед купил несколько упаковок пива и затолкал их в дальний угол кладовой. Не то чтобы пилот боялся капитанского гнева, но полагал, что сильно налегать не стоит. А вот дождливым вечерком, в хорошей компании, под забористый боевичок, Станислав действительно не стал возражать, но на посиделках смешливой молодежи чувствовал себя лишним, поэтому символически хлебнул из протянутой Теодором банки право первого глотка капитан, извинился и ушел в свою каюту, прихватив с собой Вениамина, чайник и пакет пряников. А друзья сдвинули три кресла и диванчик, на который и взгромоздились с ногами, пивом и собранной по сусекам закуской. Маша, за несколько часов бездействия, почему-то не ушедшая в спящий режим, скромненько подпиливала виртуальные коготки, но на приказ запустить вместо себя голографический фильм надула губки и обиженно вопросила. «А со мной вам уже неинтересно?» «Неинтересно», — с вызовом подтвердила Полина, неосознанно ревнуя, пусть к виртуальной, но более привлекательной девице. Маша лукаво ей подмигнула и трансформировалась в Мишу. «Так лучше, крошка», — проникновенным баском осведомился он, поигрывая грудными мышцами. Полина зачарованно привстала, но теперь возмущенно взвыли парни и в приказном порядке потребовали от Искина открыть, наконец, видеофайл. «Ты глянь, до чего железяки обнаглели», — поразился Теодор. «Того и гляди, скоро пиво себе налить попросит». «Общение с людьми не проходит бесследно», — усмехнулся Дэн, кидая в рот соленый орешек. «В конце концов, ребенок тоже так учится. Сначала бессмысленно повторяет за взрослыми, потом начинает сопоставлять и делать выводы, потом осознает себя как личность». «Но нам нужен компьютер, а не личность. Она, зараза, как себя осознает, тут же работу бросает». Полина фыркнула, а Дэн вполне серьезно предложил. «Можно стереть ее и заново установить с матрицы. Личность уничтожится, работник останется». «Нет», — подумав, решил пилот. «Так веселее. И выпить всегда с кем будет». Приятели чокнулись банками. Маша оценила оказанную ей милость и, приглушив свет, начала трансляцию. Полину фильм не увлек. Чисто мужское зрелище, пальба, взрывы и неубиваемый супергерой с плазменной пушкой такого размера, что хотелось порекомендовать ему хорошего психоаналитика. Может, избавившись от комплексов, он и мир в покое оставил бы. Прикончив банку и повертевшись в поисках более интересного занятия, девушка стянула резинку с рыжего хвостика и сделала вместо него две косички, торчащие вверх наподобие рожек. Навигатор снисходительно терпел дурачество Полины, а потом и подтрунивание Теда. За иллюминаторами шел дождь и подвывал ветер. В голове приятно шумело пиво, диванчик был мягким и уютным, и Дэн чувствовал себя разомлевшим, бродячим котом, которого пустили погреться у домашнего очага. «За силовым полем напротив шлюза уже 149 секунд активно движется какой-то объект», — неожиданно сообщила Маша, деликатно выбрав момент, когда в шумной битве добра и зла наступило относительное затишье. «Есть вероятность, что он пытается привлечь наше внимание». Приятели мигом встрепенулись. «Покажи». Искин свернул фильм и перекинул на его место картинку с камеры наблюдения. Щуплый, мокрый, как мышь, и посекундно озирающийся человечек. Опознать в нем соседа-геолога без шапочки удалось не сразу. Слишком нормально выглядел. Переведя дух, Фрэнк снова заскакал вверх и вниз, махая руками и, судя по губам, что-то крича. «Как вы считаете, вероятность достаточно высока?» — иронично уточнил Теодор. «Или он просто делает зарядку, и открывшаяся дверь ему помешает?» «Думаю, он нас простит», — серьезно возразил Дэн, первым направляясь к шлюзу. Навигатор геологов не показался ему похожим на человека, который в одиночку, ночью, лесом отправится в гости просто от скуки. «Маша, впусти его!» Вживую Фрэнк выглядел еще мокрее и испуганнее. «Спасите!» Выдохнул он, ворвавшись в корабль, стукнувшись о ближайшую колонну и обессиленно за нее ухватившись. «То есть помогите!» Дэн выглянул наружу, но за гостем вроде бы никто не гнался. «Вызвать доктора?» Рыжий потянулся к кому, но геолог отчаянно замотал головой. «Нет, у нас там...» «Это что?» Гость, осекшись, обалдело, уставился на рыжие ушки на голове коллеги. Дэн тряхнул головой, но косички и не подумали расплетаться, а напротив очень достоверно закачались. «Это наша белочка», — гордо объявила Полина. «Я ж вроде не пил», — пробормотал геолог. «Зато мы и пили», — честно признался Тед, взбалтывая банку с остатками пива. «Чё случилось-то?» Фрэнк, спохватившись, отвел взгляд от ушек, но снова попал им не туда. За пилотским пультом сидела фиолетовая зверюга, выключенная, но все равно впечатляющая. Гроза накрыла базу как раз в разгар охоты, и ценное промысловое животное бережно раскинули на кресле для просушки. Захрипел гость, тыча дрожащим пальцем и пятясь. «Это наша лиса», — успокаивающе пояснила Полина. «Ну, радиоубиваемая, то есть радиоуправляемая, для игры. Хотите погладить? Она такая пушистенькая, просто прелесть». Вернуть Фрэнка в реальность, из которой он на несколько секунд выпал, оказалось не так-то просто. К счастью, больше ни одного представителя нетрадиционной фауны в пультогостиной не оказалось, и гость, заикаясь, наконец-то смог объяснить, что произошло. «Эти растяпы с геобазы как-то ухитрились утопить в болоте свой катер», тремя минутами позже с ухмылкой доложил Теодор капитану. «Просят помощи. Можно мы с Дэном флайер возьмем?» «Берите», — не задумываясь, разрешил капитан. «Помочь коллегам-космолетчикам в беде — святое дело. Еще что-нибудь нужно?» «Нет, мы сами справимся. Прицепим да вытянем. Велика важность». «Хорошо, держите меня в курсе», — велел Станислав. «Как это они умудрились?» «Ученые», — презрительно бросил Теодор, разворачиваясь к двери. «Что с них взять?» Винни сдался, когда вибронож сломался во второй раз. Первый настал быстро. Прорезав обивку и наткнувшись на собственный корпус, ножик обиженно взвизгнул, хрюкнул и затих навсегда. Бывший сержант оказался упорнее. Добыв из аптечки пластырь, он зафиксировал им клинок и попытался проскрести дыру вручную. Через 5 минут долбежки сломалось само лезвие. «Надо было пытаться пробить стекло», — констатировал Винни, разглядывая результат своих усилий. 2 неглубокие вмятины. «Попробуй головой», — фыркнул Роджер. «Может, получится». «Я, по крайней мере, пытаюсь что-то делать», — обиделся пилот. «А вы?» «А мы», — хладнокровно сказал капитан, — «экономим кислород. Это самое разумное в данной ситуации». Как и всякий уважающий себя космический корабль, катер имел замкнутую систему очистки воздуха, увы, не пережившую удара молнии. И духота уже начала ощущаться. Под руку с ней шла жара, теплоизоляция катера никуда не делась, в отличие от кондиционера. «Сидеть и надеяться, что нас вытащат эти якобы биологи?» — насмешливо уточнил Винни. «Ну-ну». «А я уверена, что вытащат», — заявила Джилл. «Главное, чтобы Фрэнк до их корабля благополучно добрался, а то ведь в лесу хищники». «В такую погоду», — заметил Роджер. «Хищники сидят не в лесу, а в берлоге». «Или в болоте», — нервно хихикнула девушка. Винни перегнулся через подлокотник, и черная жижа на лобовом стекле колыхнулась, замерев на сантиметр выше прежнего уровня. «Не раскачивай лодку, болван!» — прошипел капитан. «Я хочу расковырять блок управления катапультой», — возразил неугомонный пилот. Роджер вздохнул. По кодексу самураев смерть полагалось встречать с достоинством, спокойно и церемонно, как дорогую гостью. По кодексу Винсента Черноу приветствовать ее выстрелом, попытаться заколоть штыком, перегрызть глотку или задушить. Бывший сержант мог часами лежать в засаде или 3 суток подряд без отдыха и сна стоять на вахте, параллельно ухаживая за подхватившим зеленую лихорадку капитаном, но просто сидеть и ждать сомнительной помощи было выше его сил. «Блок ты, может, и расковыряешь», — подала голос мисс Отвертка. «И даже сумеешь запустить стартовый механизм, если я покажу тебе, в какие контакты нужно ткнуть. А затем тебя размажет по крыше, а капитана и меня поджарит». «Это почему?» — не понял Винь. «Крышу же должно выбить». «Не выбить, а направлено отстрелить пиропатронами», — пояснил Роджер. «Управление которыми наверняка выгорело от молнии точно так же, как и все остальное. Так что сиди спокойно». Последнюю фразу Винни пропустил мимо ушей, зато первая часть объяснения очень его заинтересовала. «Слушай, Кэп, так ведь эти пиропатроны, считай, готовый выход». «Неужели?» — прищурился Роджер. Он уже начинал жалеть, что на борту нет станнера обездвижить пилота. С точки зрения экономии нервов и кислорода, это был оптимальный вариант. «Конечно!» Винни принялся ощупывать боковые стойки, пытаясь сообразить, где именно могут быть установлены пиропатроны. «Выковырять один, заложить в дальний угол и заставить сработать». «Интересно, как?» — устало подумал Роджер. «Подогревая снаружи зажигалкой?» «Делай, что хочешь», — сказал он, закрывая глаза. Впрочем, вскоре пилот и сам осознал бредовость этой идеи, и со стороны его кресла слышалось лишь недовольное сопение. «Нас обязательно должны спасти», — вновь заявила Джилл, с бодростью, чуть-чуть не дотянувшей до истеричности. «Такой глупой смерти просто не может быть, ведь правда?» «Глупой смерти?» — медленно повторил капитан. «А что, бывает умная смерть?» Однажды молодой любопытный патрульный наткнулся на древний сторожевой корабль, эхо давным-давно прогремевшей войны, невесть каким звездным ветром занесенное в этот сектор. Величайший в мире старьевщик, космос, так бережно сохранил издырявленную, обездвиженную посудину, будто она приняла свой последний бой только вчера. В нем погибли не все. По тревоге экипаж надевает скафандры, а регенераторы воздуха позволяют продержаться около недели. Тогда Роджер Сакай в первый и последний раз в жизни развернулся и сбежал, не в силах терпеть взгляды мертвецов. «Между прочим», — повернулся к девушке Винни, «мы сейчас в очень романтичной обстановке, не находишь? Темно, тесно. Словно ползем по узкой пещере в зал, где запрятаны сокровища». «В пещере должно быть прохладно», — тоскливо вздохнула Джилл, понимая, что пилот просто хочет ее подбодрить. «А тут такая жара, что я скоро по сиденью растекусь». «Сними комбез», — посоветовал капитан. «Хоть немного полегчает». «Я давно уже хотела», — призналась мисс Отвертка. «Только у меня под ним вообще ничего нет». Капитан усмехнулся. «Во-первых, мы джентльмены», — сказал он. «Хоть и удачи. Во-вторых, тут уже почти ничего не видно». Джилл принялась шуршать застежками, но на полдороги вдруг остановилась и озабоченно спросила. «А вы сами почему не разденетесь?» «Я к жаре с детства привык», — соврал Роджер. На самом деле он с удовольствием содрал бы с себя не только форму, но и кожу. Однако капитан скорее был готов свариться заживо, чем отбыть в самурайский рай голым. В конце концов, мучиться им оставалось не больше часа, а терпеть насмешки потом пришлось бы целую вечность. «Мокро», — неожиданно сказал пилот. «Ей-ей, что-то под ногами хлюпает». Наклонившись, он пошарил внизу рукой, затем выпрямился и поднес измазанную ладонь к пока еще светлому фрагменту лобового стекла. «Черная», — уверенно заявил он, хотя при таком освещении черным казался любой относительно темный цвет. «Значит, где-то есть дыра, через которую тина внутрь просачивается». «И что с того?» «Ну как же? Если мы сумеем перевернуть катер через эту дыру, воздух начнет поступать». «Ты принюхайся сначала», — посоветовал капитан. «Чувствуешь запах? Это из кофейного автомата натекло». «Верно», — убито подтвердил Винни. «Черт! А я уж обрадовался». «Бывает», — безразлично согласился Роджер. «Да, бывает». «А знаешь, Роджер...» Голос Винни вдруг смягчился. «Пока не поздно. Я хочу сказать, что ты был отличным капитаном. Хоть нам и довелось изрядно попортить друг дружке нервы, но все равно я рад, что мы были одним экипажем. И тебе, Джилл, тоже», — добавил пилот, и мисс Отвертка всхлипнула в ответ. «Черт, я даже на Фрэнка больше не сержусь, хоть он и мелкий паршивец». Роджер подумал, что ему тоже нужно сказать в ответ что-нибудь столь же глупое и трогательное, подобающее моменту. Но он не успел. Глоссарий. Даверро. Неужели? Перевод с итальянского.